Осознание безграничных возможностей человеческого аппарата дает крылья. Только подумать, что достижимо не только все то, что когда-либо и где-либо достигнуто человеком, но то, что никем и никогда достигнуто из людей еще не было. Говоря так, не имею в виду владык, ибо это уже эволюция духов, завершивших свой путь на Земле или других планетах. Но даже и эти достижения в пределах возможностей человека. Все дело во времени. И в том, какой путь избрал себе дух. Но полагая, что все достижимо, и зная, что все время, которое есть в распоряжении человека, и что сама беспредельность удел, можно стремиться и можно достичь. При этом следует помнить, что устремление в пространстве растет, и что раз начатое делание имеет тенденцию или свойство себя повторять, и что при частом и особенно ритмическом повторении заложенного в сознании делания сила его понесет человека уже сама, без всяких нарочных усилий. Это особенно резко и легко выявляется, когда устремление направлено во тьму. Знаете примеры, тысячи, сотни тысяч примеров, когда, катясь по наклонной плоскости вниз, люди уже не могли бороться с мощной силой возросшего до гигантских размеров устремления. Знаете примеры картежников, наркоманов и алкоголиков, растущая сила пороков которых их в бездну влекла. Но вниз идти всегда легче, в то время как утверждение ритма устремления вверх требует больше усилий, которые нужно вложить в них, прежде чем ритм понесет, как на крыльях. Но и в области этой, знаете, много примеров неукротимой, могучей, непреодолимой, огненной энергии духа, творившей великие дела, изменявшей судьбы народов, историю раз и преображавший человека и делавший из него гиганта духа. Все чудесные свойства аппарата человеческого микрокосма, уже проявленные в разных веках у различных людей, в потенциале своем имеются в скрытом виде или частично раскрытые у каждого человека. Все достижимо, все доступно, все осуществимо. Ведь сказано было: «Вы – боги».